Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот я занял у Андрея третье место по видеоразводам мошенника. Зовут меня, вы уже знаете, Лаврентий Павлович. Фамилию я не буду называть, она очень известная. Вот. Ну, на выигранные деньги, Андрюш, я вот решил приобрести себе сварочный аппарат. Вот, подъехал в магазин, вот такой вот беру себе сварочный, так что на дачу. Вот. Играйте, люди. Спасибо.